Глава 11. Храм воды. Настоящее время. Иньо никогда еще не чувствовал себя таким могущественным. Он понял, о чем говорил учитель, когда описывал ощущение энергетического слияния с Аисио во время обряда передачи триады 10 лет назад. Раны Велена окончательно исцелились. Он даже смог не обращать внимания на поток темной энергии, окруживший их на мосту, и найти следы Таалы и Льё. Правда, Иньо все же довольно плохо видел, что происходит, различая валом дыма лишь сгустки светлой энергии, но не телесные оболочки. В результате он ударил Таалу по голове, а Льё по спине. Но он не вкладывал в удары особой силы, а значит, они не опасны. Все лучше, чем утонуть в проклятом потоке, так ведь? Пока Аисия приводил их спутников в чувство, Иньо забрался на дерево и увидел, что вся лесная долина теперь поделена на две части по линии течения Одны. «Никогда не видел такого», — размышлял Велен, спрыгивая на землю. «Откуда взялась такая мощная темная артерия? Аисия только вчера проходил по мосту, и все было в порядке. Значит, она появилась в течение суток. И если там столько ларской крови...» В сочетании с темной энергией она может породить страшных монстров. Еще он заметил, что эта часть леса не потеряла силы магии Велли. Просто Одна теперь делила его владение надвое, создавая новую, дополнительную границу. Велен и не предполагал, что такое возможно. Иньо никогда не высказывал мыслей вслух, иначе как при Этью. Другие, как правило, косо и недоверчиво смотрели на него, даже если он говорил что-то умное. Вот и сейчас Велен предпочел промолчать. Демоны устроили привал прямо на тракте, подальше от моста. На всякий случай Иньо прошелся по кругу, читая защитные заклинания. «Отдохнем час и пойдем дальше», — сказал Аисио. Они не так много времени провели в ловушке, но всем четверым казалось, что прошло несколько дней. Таала села, отвернувшись к лесу и поджав ноги. Льё, вопреки обыкновению, мрачно молчал. Аисио жестом пригласил Иньо сесть напротив. «Тебе нужно заблокировать поток между нами», — сказал Велен, опускаясь на каменные плиты. «Я до сих пор его чувствую». «Я тоже», — подтвердил Аисио. Он нарисовал в воздухе невидимый знак и ощутил, как круговорот энергии замкнулся внутри его тела. Иньо тяжело вздохнул и прикрыл глаза. Его охватила печаль еще более глубокая, чем этим утром. Будто он слишком долго наслаждался теплом и уютом, а затем его резко окунули в чан с ледяной водой. Будто он вновь узнал о смерти учителя и Веленов. Он содрогнулся и постарался не думать об этом. «Можем переночевать в озерном храме», — предложил Велен. «Идти ночью слишком опасно. Илье нужно отдохнуть». Услышав свое имя, Мон чуть повернул голову в их сторону, но промолчал. Утром он неплохо себя чувствовал, но сейчас еле дошел до места привала. Все-таки несколько дней в придорожной канаве не могли пройти бесследно. Аисия согласился. «Да, если там все нормально, остановимся в храме. Посоветуемся с Верховной Ваденой. Возможно, она заметила, как появилась темная артерия». Аисия тоже ощутил тягостную пустоту в груди, как только прекратил обмен духовных сил с Иньо. Это противоречило всему, что он знал об их циркуляции. С другой стороны, в его теле явно накопилось много лишней энергии. Вероятно, поэтому ему было так приятно частично отдать ее. Лишь бы не думать о том, что показала ему ловушка, наместник решил посвятить отдых размышлениям о темной энергии и о странностях его силы. Она годами не давала ему покоя, сделав усталым и раздражительным, а стоило поделиться ей с Иньо, как все прошло в одночасье. Правда, временно. Утомление постепенно возвращалось, и наместник разочарованно вздохнул. Что ж, этого следовало ожидать. Иньо устроился на обочине, и, рассматривая посох, старался вспомнить самые лучшие моменты жизни с Этью. Обычно, если умирал кто-то из Веленов, Его тело отдавали лесу, великому лесу, который предал и погубил жителей Иолима. «Кровь», — думал Инью, — «чья кровь сейчас течет по руслу Одны? Когда мы уходили из Иолима, я не видел ни одного тела. Таала сказала, что вчера Лусия собиралась их испепелить и похоронить. Но ведь Лусия попала в заложники к Велле. Неужели она успела испепелить стольких демонов? И что стало с телом учителя?» Инье помотал головой. Собственные мысли казались лишенными смысла и только запутывали его еще больше. Иолим и темная артерия, вероятно, никак не связаны. Велли не стал бы убивать жителей, чтобы напитать их жизненной силой мерзкое проклятие, разделяющее его владение надвое. Так ведь? Ну, откуда же взялась темная энергия? И столько ларской крови? Получается, где-то еще произошло несчастье? Голова шла кругом от всех этих вопросов. «Все-таки я не создан для размышлений», — решил Иньо и снова переключился на посох учителя. Льё бездумно уставился в одну точку, сидя на дороге. Мирно не отвечала. К концу положенного на отдых часа Мон понял, что если не отвлечется от гнетущих размышлений о брате, он окончательно впадет в уныние. Лучше заняться насущными вопросами, такими как укрепление зарождающейся дружбы с героем революции. Простонал Льё, делая вид, что не в состоянии встать. «Брат Аисио, я идти не могу. Может, понесешь меня, а?» Инью поднял на него изумленный взгляд. Позади послышалось презрительное фырканье Таалы и пара ругательств. Аиси лишь забавно скривил брови. «Если ты понесешь меня, мы до озера доберемся в 1000 раз быстрее, так, а?» — продолжал уговаривать Мон. «Я знаю, брат самый сильный. Вот в прошлый раз меня несший и ничуть не уставший». «Слабак», — брезгливо прошипела Таала. Сама она еле держалась на ногах. Но гордость не позволяла ей просить о помощи, тем более в такой жалкой форме. Аисия сказал. «Откуда ты знаешь, устал ли я?» «Так я ж вижу. Вон ты, сильный и ловкий. И вообще лучший всех. А я, переживший самый страшнющий момент своей жизни и чуть не отравившись гадостной кровью. А еще...» Льё сделал трагическую паузу. «Иньё меня избивши». Велен в недоумении выпучил глаза и поднял белые брови, вопросительно глядя на Аисию. «Я не...» «Да-да-да», — жалостно перебил его Льё. «Спина до сих пор болит». «Нет, я тебя не виню. Спасибо, что мою жизнь спасши». Не вставая, он поклонился, чуть не упав лбом в каменную кладку дороги. Так что Инью пришлось его поддержать. «Но у меня совсем нету сил идти дальше». «Тогда мы оставим тебя здесь, бесполезный мешок костей», — предложила Таала. «Может, хватит уже болтать?» Она медленно побрела вперед, стараясь не показывать, как ей тяжело. «Мы и правда пойдем быстрее, если отнесем их», — подумав, сказал Аисию. Инью бросил на Льё испепеляющий взгляд. Он не желал, чтобы наместник носил кого-то на руках. Но тот уже посадил Льё на спину и кивнул Велену на Таалу. «Твои раны зажили после?» Он взмахнул рукой, имитируя обмен энергии между ними. «Она легкая. Догони». Довольный собой, Льё обнял Аисию руками и ногами и непринужденно повис у него на спине. Наместник быстро пошел вперед. Инью обиженно вздохнул. Он хотел посадить Таалу на спину, несмотря на протест с ее стороны, однако остановился. Она выглядела враждебной, но в то же время несчастной и немного испуганной. Кто знает, что привиделось ей на мосту. Инья не хотел обижать ее. «Пожалуйста, можно я тебя понесу?» — спросил он. «Я знаю, что ты можешь идти сама, но так действительно будет быстрее». Таала сжала руки в кулаки, но, поборов упрямство, все же кивнула. Она обхватила Велена за шею и устроилась у него на спине, а он поддержал ее за ноги. Вскоре они нагнали наместника. Спустя меньше 2 часов все 4 стояли на берегу озера Од, разглядывая почерневшие от пожара развалины храма воды. Зеркально-гладкая поверхность озера Од отражала желтоватое небо с беззаботно плывущими по нему тонкими светло-розовыми облачками. Вокруг царили безмятежность и подозрительная тишина. Не хватало обычного для этих мест птичьего чириканья, шуршания травы и плеска воды. Раньше на берегу, в стороне от дороги, возвышался построенный из камня и глины храм. Водоны составили на его стенах мозаики, что днем в свете солнечных лучей напоминали озерную гладь, а лунными ночами будто оживали, демонстрируя образы подводного царства с его синими рыбами, прозрачными водорослями и золотыми воротами. Теперь от храма культа воды остались одни руины. Демоны не нашли никаких следов ни на земле вокруг, ни на самом пепелище, не обнаружили ни одного тела. «Возможно, воданы выжили», — озабоченно сказал Аисю. «Они могли уйти в Гродхим». Инье мрачно глядел на озеро. Еще недавно вдоль берега росли потрясающей красоты голубые кувшинки, и ветер с шумом дразнил высокую и острую траву. Теперь от большинства растений остались лишь сгнившие листья да потемневшие цветы, а увядшая трава печально склонилась к воде. Лишь 2-3 цветка все еще боролись за жизнь, плавая на поверхности, но и тем суждено было вскоре разделить судьбу товарищей. Льё и Таала переводили тревожные взгляды с Иньо на Аисио и обратно. Перспектива отдохнуть в храме казалась обоим весьма привлекательной. Теперь же оставаться здесь никому не хотелось. «Думаете, это сделала вода?» — несмело спросила Таала. Она не слишком разбиралась в сложных взаимоотношениях вечных с демонами. По Светмиру ходило множество легенд о Полесии, но в них всегда говорилось, что бессмертные уважали и защищали своих мудрецов. Случившееся в Иолиме показало, что это не так. Теперь Таала не знала, что и думать. «Непонятно», — ответил Иньо. «Я могу спросить. Любой, кто выпьет воды из озера, мог поговорить с водой, но при условии, что она захочет общаться. В противном случае она могла отравить демона». «Нет», — твердо сказала Аисью, — «ты не будешь пить воду. После всего, что произошло в Иолиме, нельзя полагаться на бессмертных». Инья кивнул. Он не раз пил воду, когда гостил у Воден вместе с учителем. Но сейчас риск отравиться действительно был слишком велик. «Когда-то я нырял ко дну, чтобы поближе рассмотреть синих рыбок воды», — вспомнил Инью. «Воданы показали мне выходы подземных рек. По ним можно добраться до любой точки Полесья, даже в небесные пределы». Льё не интересовала ностальгия Велена. Ему не терпелось как можно скорее оставить это зловещее место позади. «Может, пойдем дальше, пока светло?» — с надеждой спросил он. «Но нужно посмотреть, что происходит с Одной в том месте, где она впадает в озеро», — сказал Иньо. Мону, как никому другому, удавалось совместить на лице выражение изумления и презрения, что он и сделал в ответ на это предложение. «Что за дурные мысли у этого Велена?» — думал он. «Откуда у этого дурачка вообще взялись мысли?» Хотя, будь Мону дело до Полесии и ее жителей, он, вероятно, предложил бы то же самое. Аисия поддержал идею Велена. «Да, чем больше удастся выяснить, тем лучше». Про себя Льё проклял их солидарность. Он не желал знать, что происходит с Кровавой рекой, и надеялся держаться от нее подальше. Таала, видимо, была согласна, что нужно выведать как можно больше информации. Льё пришлось подчиниться большинству. Он предпочел сделать это молча. «Чтобы выйти к реке, Демоны обошли озеро по южному берегу, часть которого поросла густым лесом. Инье шел первым, затем Таала и Льё. Замыкал процессию Аисья. Велен не ощущал от леса никакой враждебности, наоборот, пару раз он услышал приветственное щебетание редких птиц, а под ногами то и дело пробегали белесые лесные мыши и голубоватые жуки величиной с ладонь, кивая и кланяясь ему в знак уважения. «Как же странно», — размышлял Инью. «Лес сначала убивает столько демонов, а теперь приветствует меня и позволяет пройти чужакам. Сегодня утром я плохо понимал его язык, а теперь вроде как понимаю. Но с другой стороны, Велес сам дал нам поручение. С чего ему быть враждебным?» Вскоре в нос ударил резкий запах крови. Инью поморщился. Ему было страшно возвращаться к реке, но он считал это неизбежным злом. Прежде чем идти в Гротхим, нужно узнать, что происходит, и понять, имеет ли вода отношение к появлению темной артерии, или озеро страдает из-за этого так же, как и лес. Наконец демоны добрались до полосы густого кустарника, растущего вдоль реки. Инью ловко перепрыгнул через заросли и оказался на берегу. Потрясенно открыв рот, он замер и даже не заметил, как его спутники пробрались на берег за ним. Над рекой и над устьем, будто на невидимых веревках, висел ряд обезглавленных тел, подвешенных за ноги. Большинство из них, судя по синим платьям, принадлежали жрицам культа воды, Воденам. Но были и другие. Алый поток уносил прочь капавшую из их ран кровь. У Инья закружилась голова. Он попятился и наткнулся спиной на стоявшего позади него Аисью. Наместник больно сжал его плечо, не то выражая поддержку, не то прося о ней. Бледные, ошеломленные, Льё и Таала рассматривали трупы. «Да что ж это такое?» — проявила смирно. «Как ни посмотрю, с тобой творятся какие-то ужасы». «Я сам не рад», — прошептал Льё. «Может, ты предложишь ему уйти?» — жалобно спросила племянница. «Мне здесь не нравится». «Им, кажется, тоже не особо». Льё кивнул и твердо сказал. «Пойдемте, а? Им уже не помочь. Здесь опасно». Аисия перевел на него замутненный взгляд. Затем вновь посмотрел на Водом, с трудом соображая, можно ли их снять. Для этого понадобится каким-то образом попасть внутрь артерии, а значит снова стать заложником темной энергии. Стоит ли дело риска? Этим демонам действительно уже не помочь. Поняв, что Льё прав, Аисия потянул Инью обратно в лес. Они вновь направились к дороге. Никто не смел заговорить первым. Зато в Мирне, кажется, проснулось желание пообщаться. «Знаешь, Монруан, если нам придется обратно идти через тот жуткий мост, то, может быть, поищем другую колдунью? Не может быть, чтобы Алая была единственной, кто может снять проклятие. Мы побывали у 15 магов, самых сильных в Светлом Царстве. И все они как один твердят, что только она обладает достаточным могуществом. Хмуро ответил Льё. «Ну, в таком случае я согласна побыть камнем еще пару лет. Я не желаю, чтобы из-за меня ты погиб. Это Полесье. Самое гадкое место во Вселенной». «Замолчи, дурочка», — оборвал ее Льё. «Если не снять проклятие, ты окончательно отупеешь и превратишься в камень. Слышала, что говорила Аисия? Если он выполнит условия Великого Леса и освободит Гротхим, то поможет ему вернуться. И нам вместе с ним. Бояться нечего». Он сам не особо верил собственным словам, но старался делать вид, что так оно и было. «Ну да, конечно», — сказала Эмирна. «Если выполнит. И вообще, почему тогда мы оказались в той проклятой ловушке на мосту? Значит, или Велес соврал, или не он ее создал. А если не он ее создал, значит, он и защитить нас не может. Или не хочет. Вон, его Велин и наместник спокойно прошли через мост. Если бы не их благотворительность, и мы, и эта девица погибли бы. С каких это пор ты овладела искусством мыслить логически? Спросил Ильё, на что Мирна лишь недовольно фыркнула. Она права, думал Мон. Лес, если кого и защищает, то только Аисио с Иньо. К остальным обещания Вели вообще не относятся. С другой стороны, теперь мы знаем, что представляет собой мост. На обратном пути можно сразу взяться за руки или придумать еще какой-то способ защиты. Велен проведет нас назад, и все будет в порядке. Нужно как можно скорее избавить Мирну от проклятия. Некогда искать еще более могущественных магов, чем те, у кого мы уже побывали. Темнело. После всего увиденного оставаться на ночь здесь или делать привал на дороге казалось безумием. Все стремились скорее добраться до Гротхима и убедиться, что хотя бы там есть живые демоны. Когда они вышли из зарослей и направились к тракту, находившемуся в стороне от озера, Аисия первым нарушил молчание. До подножия небесных пределов 7 часов пути самым быстрым шагом. Там стоит небольшое поселение. Думаю, до него нам не стоит останавливаться. А там посмотрим. Льё и Таала уже отошли от вызванного кровавым проклятием потрясения и обнаружили в себе достаточно сил, чтобы двигаться в ускоренном темпе. Вновь воспользовавшись техникой летучего шага, демоны направились к небесным пределам. Никто не заговаривал о гибели Водден, но все четверо ни о чем другом не могли думать. Особенно Аисия и Иньо, которым нужна была помощь как минимум двух жриц для проведения ритуала возвращения Триаты Вечным. Как провести обряд, если все они мертвы?